Вали, вали, там разберемся. Одним словом, с повышением, Ефим Семенович, Магарыч с вас. От радости, что снова находится среди ребят, Морозко сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла. Калека, вертло, немазанное, выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища. И хоть было очень больно, Морозко не обиделся. Ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои никому неизвестные слова и выражения. Все здесь он принимал как должное. «Да, пора, пора уж», — говорил Дубов. «Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то и спохабнил вовсе, заржавил, как болт неприткнутый, из-за тебя срам». Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине. Большинству нравилось Морозке как раз то, что не нравилось Дубову. Морозко старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит, а как жинка твоя поживает? Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей. Глухо, не страшно кричали в забоке сычи. В тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши. У берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь!» — думал Морозко и ласково посвистывал жеребцу. Дома чинили седла, протирали винтовки. Дубов читал вслух письма с рудника, а, ложась спать, назначил Морозку дневальным по случаю возвращения в Тимофеево лоно. Весь вечер Морозко чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком. Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок. «Что-что?» — спросил он испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок. Услышал, вернее, почувствовал отдельный выстрел, через некоторое время другой. У кровати стоял Морозко, кричал: «Вставай скорей! Стреляют за рекой!» Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками. «Буди ребят», — распорядился Дубов. «Сейчас же крой по всем халупам, скоро!» Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось, безветренно-холодное. По мглистым, нехоженным тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали один за другим взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтанием летели куры, лошади бились и ржали. «В ружье, по коням!» — командовал Дубов. «Митрий, Сеня, бежите по хатам, будите людей, скоро!» С площади у штаба взвелась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипением. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно. «Завязывай!» — сказал кто-то упавшим в дрожи голосом. Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота: «Тревога! Все на сборное место в полном готове!» Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез. Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома. С вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная, выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело, ругаясь в Бога и священный синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков. Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали. Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз. Многие, спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левинсона —